Впрочем, нельзя сказать, что это было к лучшему. Понемногу приходя в себя от потрясения, я начала осознавать истинные масштабы нынешнего бедствия. Мы больше не направлялись в Шотландию и к опасностям Атлантики, но плыли бог знает куда на незнакомом судне с неопытной и охваченной паникой командой. И к тому же мы только что фактически совершили акт пиратства в открытом море, и все остальные виды преступлений, которые сопровождают сопротивление вербовке и нападение на флот Его Величества, и убийство. Я сглотнула. Горло все еще соднило, и кожа покрылась мурашками, несмотря на тепло от огня. Вибрация ножа, ударившего в кость, эхом отдавалась в моих собственных костях. Как я могла убить этого человека? Я знала, что лезвие не проникло в грудную полость и не могло задеть крупные кровеносные сосуды на шее. Понятно, шок, но неужели только от шока? Я не могла прямо сейчас думать о мертвом канонире и потому решительно отогнала от себя мысль о нем. Потом, сказала я себе, когда-нибудь я приму это. В конце концов, я защищалась и помолюсь за упокой его души. Только позже, не сейчас. Впрочем, другие мысли, которые всплывали в мозгу, пока я занималась трепнёй, тоже не радовали. Йен и Ролла, нет, об этом я тоже не буду думать. Я упорно скребла дно котла большой деревянной ложкой. Густое липкое варево немного подгорело, но все еще было съедобным. Правда, выглядело не очень аппетитно. Густое, клейкое, с костями и комками. Подавив приступ тошноты, я наполнила водой котелок поменьше и повесила кипятить. Навигация. Я выбрала эту тему для переживаний, потому что, хотя она серьезно меня беспокоила, в ней отсутствовала эмоциональная составляющая, в отличие от других пунктов повестки. Так, в какой фазе находится Луна? Я попыталась вспомнить, как она выглядела прошлой ночью с палубы Чирка. Поскольку я практически не заметила ее, значит, сейчас не полнолуние, ведь встающая над морем полная луна, зрелище от которого захватывает дух, сверкающая на воде дорожка манит вдаль, и кажется, что можно легко перешагнуть через поручни и уйти по ней в безмятежное сияние. Нет, безмятежного сияния прошлой ночью точно не было. Тогда я довольно поздно поднялась на нос корабля, вместо того, чтобы воспользоваться горшком в каюте. Хотелось глотнуть свежего воздуха. Ненадолго задержавшись возле поручней, я заметила в длинных перекатывающихся волнах фосфорицирующее свечение, зловеще прекрасный зеленоватый блеск, который мерцал под водой. За кораблем виднелся след, похожий на сверкающую спаханную борозду. «Значит, сейчас новолуние», — решила я. «Или месяц только народился, что почти одно и то же. Тогда нам нельзя ночью подходить близко к берегу. Я не знала, как далеко мы ушли на север. Может, Джон Смит знает». Но понимала, что береговая линия Чесапикского залива включает в себя все виды каналов, песчаных и приливных отмелей, не говоря уже о том, что залив кишит судами. Хотя, подождите, Смит сказал, что мы прошли Норфолк. Я знала, где он находится относительно шоссе 1-64, но понятия не имела о том, как этот чертов Норфолк выглядит со стороны океана. А если придется ночью встать на якорь вдали от берега, вдруг корабль снесет в открытое море? Зато нам не нужно беспокоиться о том, что кончится горючее, ободряюще сказала я себе. Не дай вода. Ну, они еще есть, по крайней мере, пока. И тут у меня, похоже, закончились доводы для тревоги. А как насчет морской болезни Джейми? Или любой другой случайности, требующей медицинского вмешательства, которая может приключиться на борту? Да, это подойдет. Трав у меня не было, как и игл, и шовного материала, а также бинтов и инструментов. В данный момент у меня не было абсолютно ничего, чем я реально могла лечить, кроме кипяченой воды и тех навыков, которым обладали мои руки. Полагаю, я смогу вправить вывих или прижать большим пальцем разорванную артерию, сказала я вслух, но только и всего. Произнес позади меня весьма неуверенный голос, и я повернулась, нечаянно плеснув варево из поварёшки. О, мистер Смит, не хотел пугать вас, мэм. Бочком, словно настороженный паук, он вышел на свет, осмотрительно держась от меня подальше, особенно после того, как увидел, что племянник вернул вам этот ваш ножик. Он слегка улыбнулся, показывая, что пошутил, но ему определенно было не по себе. Вы неплохо с ним управляетесь, должен сказать. Да, подтвердила я, беря тряпку, чтобы вытереть лужицу. У меня была хорошая практика. Многозначительная тишина. Через пару секунд он кашлянул. Мистер Фрейзер послал меня очень осторожненько спросить, скоро ли будет готово что-нибудь поесть. Фыркнув, я неохотно засмеялась. Осторожненько. Это он так сказал или вы сами придумали? Он, тотчас ответил моряк. Можете передать ему, что еда готова, и можно приходить есть когда угодно. О, мистер Смит. Он тут же повернулся, его серьга качнулась. Я всего лишь хотела поинтересоваться, что матросы, полагаю, они сильно расстроены, что понятно, но что матросы с Чирка думают по поводу последних событий? Если вам, конечно, что-то известно, добавила я. Знаю. Мистер Фрейзер задал мне тот же вопрос буквально 10 минут назад, слегка удивленно произнес мистер Смит. Мы как раз разговаривали там, наверху, как вы могли догадаться, мам. О, понимаю. Ну, мы весьма рады, конечно, что нас не загребли. Если бы это случилось, то, скорее всего, никто из нас многие годы не увидел бы ни дома, ни семьи. Не говоря уже о том, что пришлось бы воевать против своих. Смит почесал подбородок. Как и у остальных мужчин, у него отросла щетина, из-за чего он выглядел истинным пиратом. Но, с другой стороны, ну, вы же понимаете, что в данный момент мы в положении, которого и врагу не пожелаешь. В опасном, я хотел сказать. К тому же мы теперь не получим ни жалования, ни одежды. Да, понимаю. С вашей точки зрения, какой самый желаемый исход в этой ситуации? Подойти как можно ближе к Нью-Хейвену, но в гавань не входить. Посадить корабль на мель и поджечь его где-нибудь на речном каменистом мелководье, незамедлительно ответил он. Добраться на лодках до берега и бежать со всех ног. «Вы сожгли бы корабль с матросами в трюме?» – спросила я из любопытства. К моей радости Смит от подобного предположения пришел в ужас. «Что, мэм, может, мистер Фрейзер захочет отдать их континенталам для обмена? Но мы не против, чтобы их освободили». «Очень великодушно с вашей стороны», – серьезно заверила я его. «И уверена, мистер Фрейзер очень благодарен за ваши рекомендации. Вы знаете, где сейчас находится континентальная армия?» «Где-то в Нью-Джерси, насколько я слышал», – ответил Смит, коротко улыбнувшись. «Хотя не думаю, что их будет сложно найти, если они вдруг вам понадобятся». Если не считать Королевский флот, последнее, что мне хотелось видеть, это континентальная армия, даже издалека. Но, судя по всему, Нью-Джерси как раз довольно далеко. Я отправила мистера Смита в матросский кубрик отыскать столовые принадлежности. У каждого матроса имели свои собственные миска и ложка, и принялась за непростую задачу. Нужно было зажечь две лампы, которые висели над обеденным столом. Тогда, по крайней мере, мы сможем увидеть, что едим. Однако, взглянув на рагу поближе, я изменила свое мнение насчет хорошего освещения, но решила не гасить лампы, раз уж пришлось затратить столько усилий, чтобы их зажечь. Как ни странно, еда оказалась неплохой. Впрочем, я могла бы накормить всю команду сырой крупой и рыбьими головами, и никто бы не возражал. Мужчины изголодались. Они заглатывали еду, как стайка веселой саранчи, и находились в удивительно хорошем расположении духа, несмотря на все наши трудности. Я уже не в первый раз подивилась тому, как люди приспосабливаются к обстоятельствам и продолжают жить нормальной жизнью посреди неопределенности и опасности. Конечно, отчасти этому способствовал Джейми. Нельзя было не увидеть иронии судьбы в том, что человек, который ненавидит море и корабли, внезапно стал фактическим капитаном кутера, потому что, хотя Джейми терпеть не мог корабли, он более-менее знал, как ими управлять. И перед лицом хаоса сохранял спокойствие, а также обладал прирожденным талантом командовать. «О, если ты спокоен!» «Не растерян, когда теряют головы вокруг», — подумала я, наблюдая за тем, как он спокойно и разумно разговаривает с людьми. До сих пор я держалась исключительно на адреналине, но теперь, когда непосредственная опасность миновала, я почти иссякла. Встревоженная, усталая, соднящим горлом, я смогла проглотить только пару ложек. Все мои ушибы и синяки пульсировали, колено все еще ныло. Я мрачно составляла список телесных повреждений, когда увидела, что Джейми пристально смотрит на меня. «Ты должна поесть, Саксоночка», – мягко произнес он. «Ешь». Я хотела было сказать, что не голодна, но передумала. Ему и без меня хватало забот. «Да, капитан», – сказала я. И смиренно взялась за ложку. Глава 31. Путешествие по камерам сердца. Я должна лечь спать. Боже, как же мне нужен сон! А ведь его практически не будет, пока мы не доберемся до Нью-Хейвена. Если вообще доберемся, скептически отозвалось мое подсознание. Но я отмела это замечание, совершенно бесполезное в нынешней ситуации. Я мечтала погрузиться в сон. Нужно было и избавить разум от страхов и сомнений, и восстановить измученную плоть. Впрочем, я настолько устала, что разум и тело уже начали разделяться. Знакомое явление. Врачи, солдаты и матери сталкиваются с ним регулярно. Я сама испытывала подобное бесчетное количество раз. Затуманенный усталостью разум становится неспособным отвечать на непосредственную опасность и просто слегка тормозит, аккуратно отделяясь от подавляющих его эгоистичных потребностей тела. А когда он хладнокровно отстранится, то может управлять ситуацией, не обращая внимания на эмоции, боль и усталость, принимая необходимые решения, равнодушно отклоняя глупые потребности организма в пище, воде, сне, любви, грусти, заставляя себя работать на пределе своих возможностей. Но почему эмоции? Как в тумане мелькнула мысль. Безусловно, эмоции – это функция разума, и все же. Очевидно, она настолько глубоко укореняется в плоти, что подобное отстранение сознания, в свою очередь, подавляет и ее. Я подумала, что тело возмущает это отстранение, обделенное вниманием и измученное. Оно не позволяет разуму с легкостью вернуться. Часто разделение сохраняется до тех пор, пока, наконец, не удается поспать. Тогда тело занято тихим, но интенсивным восстановлением. Разум, используя извилистые каналы снов, осторожно возвращается обратно в бунтующую плоть и заключает мир. И ты просыпаешься снова целым. Но не сейчас. Меня одолевала мысль, что нужно еще что-то сделать. Только вот я не знала, что именно. Я накормила мужчин. Отправила еду пленникам, проверила раненых, перезарядила все пистолеты, отмыла котел. Заторможенный разум отключился. Я положила руки на стол, чувствуя, как под кончиками пальцев волокна древесины, похожие на крошечные горные хребты, сглаженные за годы службы. Может, это окажется картой, которая позволит мне найти дорогу в сон. Внезапно я увидела себя со стороны, худая, почти тощая. Под кожей на предплечьях резко выступают лучевые кости. За несколько недель путешествия я похудела сильнее, чем могла себе представить. Сутулилась от усталости. В густой спутанной массе кудрявых волос виднеются серебряные и белые пряди с десятком оттенков темного и светлого. Мне вспомнилось, как Джейми говорил о выражении, которое используют индейцы чероки. «Вычесывать змей из волос». Вот оно. Чтобы освободить сознание от беспокойства, гнева, страха, одержимости демонами, просто вычесывай змей из волос. Лучше не скажешь. Конечно, в данный момент у меня не было гребня. Вернее, он раньше лежал у меня в кармане, но потерялся во время борьбы. Я ощущала свой разум, как воздушный шарик, который прямо рвется ввысь и тянет за веревку. Однако отпускать его я не собиралась. Мне вдруг стало страшно, что он не вернется.